Глава 8. За Курт. Солнце припекало уже совсем по-весеннему. С другой стороны, а могло ли быть иначе, если на дворе уже середина апреля, да и весна была в этом году ранней? Распутица осталась в прошлом, а степь расцветала разнотравьем, радуя глаз, истосковавшийся по краскам во время зимы, с ее однообразием, серостью и холодом. Опять весна, уже вторая в этих недоброжелательных к людям степях. Впрочем, эта земля для многих стала домом. Люди возводили дома, возделывали поля, выращивали скот, обзаводились семьями, растили детей, а потом воспитывали внуков, расширяли свои поселения, которые, хотя и выглядели ничуть не привлекательнее крепостей, все же были их домом. Это он, персонаж проходящий, который просто отбывал повинность, а люди здесь живут и не один десяток лет. Андрей остановился и, привстав в стременах, вдохнул полной грудью пряный воздух, насыщенный ароматами возрождающейся к жизни земли. Но не только весенний воздух сейчас пьянил его. Это был воздух свободы. Год службы в этих унылых краях истек, и сейчас он и его люди были на пути к дому. По счастью, за прошедшую зиму орки практически не проявляли активности. Не иначе, как они погрязли во внутренних междусобойчиках, что как нельзя лучше сработало на благо людей. Отряд за это время не понес никаких потерь, даже раненых не было. «Вдыхаете воздух свободы?» «Согласись, Джефф, он пьянит и дурманит», – задумчиво осматривая степь, ответил Андрей. «Это точно. Ну что, прямо домой?» «А к чему этот вопрос?» «Да что-то вы не показались мне сильно опьяненным этим воздухом». «Ты это к чему, Джефф?» «А это он к тому, сэр, что у вас на лице написано, что вы что-то задумали, и нам не светит скоро вернуться к родным». «А ты, Рон, что же, заделался квалифицированным физиономистом?» «Сэр, не сочтите за дерзость, но я искренне восхищаюсь вами и благодарен судьбе, что сэр Артур тогда на дороге решил пощипать вас, так как именно благодаря этому я попал к вам на службу. Но вот иногда вы такое говорите, что проще понять орочью тарабарщину, чем то, что сказали вы». «О, как ты заговорил. Не бери в голову, Рон». «Так все-таки, что вы сказали?» «Строй людей». «Слушаюсь, сэр». Беседа по душам закончилась, поступил приказ, и бывалый ветеран тут же переключился. Андрей молча смотрел на своих воинов и подростков, замерших на левом фланге. На левом, но все же в строю, ибо его люди признали в них пока не воинов, но уже навиков. Правда, последнее обстоятельство стоило пацанам весьма дорого. Хотя они и использовались только как стрелки, но хорошими стрелками в отряде были все. Конечно, эти пятеро были лучшими, но все же, если уж решил встать в единый строй с воинами, то будь добр, соответствуй, так что свободного времени у парней не осталось вообще. Даже в то время, когда его люди в перерывах между патрулированием занимались возведением церкви в Мэллоу, они под руководством Джеффа и Лерона обильно сливали пот на тренировочной площадке, обучаясь воинскому искусству. Люди смотрели на Андрея возбужденно, не скрывая удовольствия от того, что в настоящее время путь их лежал к дому. Большинство из них дома ждали семьи, а некоторых первенцы, которых они еще ни разу не видели. Отряд в пути на север провел полдня, оставляя за спиной Кристу, и на этот раз их не сопровождал представитель Инквизиции. К чему? Они ведь не в сторону Дикой Степи направляются, тем паче, что в крепости появился новый отряд, и теперь он был объектом внимания Святого Ордена, а они были отработанным материалом. Всю дорогу Андрей думал над тем, как сказать людям, чего он хочет от них. Нет, точнее сказать, думал он об этом уже давно, но до той поры, пока не увидел загоревшиеся счастьем глаза своих воинов, это не казалось столь трудным. Но теперь... Как сказать им о том, что отбытие домой откладывается на неопределенный срок, а им предстоит еще одна прогулка во враждебную степь? Причем прогулка, о которой, если прознает Инквизиция, не просто смертельно опасная, а опасная вдвойне, потому что в этом случае опасность грозит не только в степи, но и если все пройдет хорошо там, то и на землях людей. Друзья, мы с вами провели в боях и походах весь последний год. На этом пути мы приобрели бесценный опыт, друзей, и превратились в одно целое. Также мы потеряли своих товарищей, которые навечно остались в дикой степи. Сегодня мы возвращаемся домой, и видит Бог, вы заслужили это как никто другой. Но рисковали жизнью вы не напрасно. Сотни людей вспоминают о вас с благодарностью и будут помнить еще долго. Уж жители Мэллоу не забудут о вас до гробовой доски и завещают память внукам своим, это точно. Не забудут вас и все жители приграничных деревень, оказавшихся на пути орочьего набега, которые остановили именно вы. Приятно, конечно, осознавать и тот факт, что за год, проведенный на границе, вы все стали несколько богаче, и если разумно распорядитесь заработанными деньгами, то можете спокойно встретить старость, осев на земле. К чему я это говорю? Когда орки пошли в набег, вы ни разу не усомнились в правоте моего решения, когда я повел вас одних в степь, повел на верную смерть. Не усомнились потому, как знали точно, что рискуя своей жизнью, вы спасаете жизни других. Вы верили мне тогда. Верите ли вы сейчас? Конечно. А как же? Верим. Воины отвечали в разнобой, не скрывая своей растерянности. Они никак не могли взять в толк, чего от них хочет их командир и сюзерен. Понятно было только то, что ему от них чего-то нужно. «Сэр, я, конечно, прошу прощения, но к чему эти слова? Вы знаете нас, мы знаем вас. Я так понимаю, нужно прогуляться к оркам в гости?» Невесело ухмыльнувшись, проговорил Джефф. При этом он был абсолютно серьезен, и весь его вид указывал на почтение, кое он испытывал к своему сюзерену. Не просто в гости, а очень глубоко на их территорию. «Для чего, я вам сказать не могу, но хочу, чтобы вы верили мне. Эта причина не менее важна, чем та, которая повела нас в поход в прошлый раз, а может даже и более. Это не будет поход против врага. Более того, в мои планы входит всячески избегать столкновений с кочевниками. Это будет разведывательный рейд, но это будет рейд в земли орков. Со мной пойдут только добровольцы. Джефф, здесь разбиваем лагерь и обедаем». «Вот интересно, а сам-то ты понимаешь, зачем прешься в эту гребаную степь? Людям-то напустил тумана про великую миссию, но ведь понятия не имеешь, зачем тебе туда, да еще и их тянешь с собой». «Да не знаю я, что я там потерял, но вот чувствую, что нужно, и все тут». Сидя на снятом с лошади седле, Андрей наблюдал за тем, как его люди сноровисто готовят обед, перешучиваются. Некоторые, не занятые в процессе, кучкуются и о чем-то беседуют. «Ну что это за Южная Империя такая? Почему Инквизиция так лютует в этих краях? А ведь ни от кого я не слышал и намека о существовании у орков хоть какого-то государства. Дикие, неуправляемые орды, насланные народ человеческий антихристом. Вот и все, что мне было известно о них. А на поверку – высокоорганизованное общество, в котором развиты товарно-денежные отношения. Имеется свой монетный двор. А значит, структура общества гораздо сложнее той, которую нам преподносят. Если так, то существует прямая опасность того, что они сомнут людей, обратят их в своих рабов, и род человеческий как таковой просто прекратит свое существование». «Хорошо. Зачем это мне? А ты что, дурак или просто прикидываешься? Это ты раньше мог наблюдать за всем этим со стороны, но теперь... Теперь у тебя семья и, кстати, сын, то есть продолжатель рода. Значит, нужно думать о потомках, о кровиночке. А еще далеко не факт, что на твой век спокойной жизни хватит. Если Южная Империя – это некий аналог Римской Империи, то вполне возможно, что она успеет разрастись еще до того, как ты мирно закончишь свои дни. Сами степи им не интересны, что тут можно получить, кроме проблем и стали в брюхо. А вот земли экзотических людей за этой степью – это кусок куда как лакомый. А об этих землях им известно немало. Достаточно просто прикинуть, сколько к ним в рабство переправили людей степняки. А это все носители информации, и причем не только крестьяне. Может, они уже не одну сотню лет облизываются, да вот только силенки копят. А если сюда заявится войско, хоть сколько-то похожее по организации на римские легионы... Бррр, и думать не хочется. Что Римская империя, что Византия проиграли только в результате тупости правителей, предательства и интриг внутри страны. Отсюда и никчемное командование легионами, и посредственная военная подготовка. Если бы не это, до самого появления огнестрельного оружия римским легионам равных не было бы. Так что идешь ты туда за тем, чтобы найти ответы на эти вопросы. Другое дело, что тебя никто туда не посылает. Мало того, даже если ты все узнаешь, поделиться тебе будет не с кем. Но узнать нужно. Я спать спокойно не смогу, если не узнаю. А вот что с этим делать, решать будем потом. «Сэр, ваша каша». «Спасибо, Джефф». «Разрешите вопрос?» «Говори». «Это действительно нужно?» «Да, и скажу тебе больше, если никто не захочет, то я отправлюсь один». «Объяснить не хотите?» «А нечего пока объяснять. Сам толком еще не знаю, но вот нужно и все тут». «Ха, а я-то все гадаю, за каким это мы на степных лошадках, неподкованных, да еще и с заводными? Обувка орочья в тюках за тем же?» «Я же говорю, в степь иду не воевать, а на разведку. Незачем возбуждать у орков лишнее любопытство. Увидят следы людей, пойдут следом, а за соплеменниками, может, и не станут». Воины вновь заняли места в строю. Пришло время принимать решение. Андрей замер перед строем, восседая на своей лошади, внимательно всматриваясь в посуровевшие лица своих людей. Да и могло ли быть иначе? Прими они решение идти с ним, прогулка предстоит не из веселых. Не пойди, подведешь сюзерена, хотя он и предоставил тебе право выбора, но ты-то давал клятву. Эти люди и понятия не имели о том, что клятвы и обещания можно давать направо и налево, а затем с легкостью нарушать их. Это в том просвещенном мире люди в погонах могли часами рассуждать о чести и при первой же возможности поступиться ею, отряхнуться и жить дальше, как ни в чем не бывало. Здесь все было иначе. И люди иные, и понятие чести для последнего крестьянина не пустой звук. Были, конечно, исключения, но то исключение, кое никак нельзя возводить в правила. «Ни о ком из вас я никогда не подумаю плохо. Ни словом, ни взглядом никто из вас не будет мной осужден. Вы всегда с честью исполняли свой долг, и я знаю, всегда его исполните в будущем. Я не могу сказать вам, зачем нужен этот поход, и не потому, что не хочу сказать. Дело в том, что ответа я пока и сам не знаю. Знаю, что нужно, и все. Кто идет со мной, остаются на месте. Кто возвращается домой, отъезжайте вправо». Вот он, момент истины. Именно сейчас выносилась оценка ему как лидеру, как человеку. Что может чувствовать человек, которому безраздельно доверяют те, с кем он делил тяжесть походов, пьянящее чувство победы, горечь поражения и безвозвратных потерь? Да ничего, кроме осознания того, что если люди ему верят, даже в такой непонятной ситуации, то живет он правильно. А еще неподъемный груз ответственности за судьбы тех, кто вверял себя в его руки. Строй не шелохнулся, все остались на своих местах. Даже нахохлившиеся, как воробьи, навики. У Андрея была мысль оставить их, но едва заглянув в их лица, он понял – бесполезно. «Нет, все-таки лихой атаман в нашем сэре Андре умер. Вот ей-ей, выйдем мы на большую дорогу, до скончания века были бы и при добыче, и при своих головах». Это восхищенно произнес молодой рыжий парень. Этот еще и семьей не успел обзавестись. Вернее, он женился перед самым походом, но вот что есть семья, понять ему пока было не дано. Это приходит только с первенцем, который растет на твоих глазах, радует и огорчает. А потому той степенности, присущей всем обремененным заботой о близких, у него не наблюдалось и в помине. Не было у него и чувства собственного достоинства, присущего ветеранам. Это приходит только с годами. Был молодой и даже мальчишеский задор, лихость и бесшабашность. Тоже немало, если все это уметь удерживать хоть в каких-то рамках. «Ты копай давай, не отлынивай». «Да копаю я! Нет, умен все же сэр Андре, но раз уж ему нужны были только двое из всего каравана, то мог бы и поменьше караван подобрать, а то ведь 5 десятков трупов схоронить, да еще и 2 десятка повозок припрятать. А тебе никто и не говорил, что легко будет. Я вот сразу подумал, что неспроста во вьюгах 2 десятка лопат, да кто ж знал, что так-то будет?» «Что тут у вас?» – окрик Джеффа заставил замолчать словоохотливого воина. Ответил Рон, который был одним из беседовавших дружинничков. «Заканчиваем. Смотрите, чтобы ничего из их имущества не смели брать. Помним, не маленькие». «Не маленькие, а лапки загребущие». «А чего не так-то, господин десятник?» – вновь завелся молодой воин. «Вон сэр Андрей и золото, и серебро все собрал, а они-то того, имперские». «Золото и серебро в слитке переплавятся. А вот какую вещицу не переделаешь? Или на костер захотелось взойти?» «Не, на костер неохота. Господин десятник, я что спросить-то хотел? Это что же, получается, церковь нас обманывает?» «Не церковь, а инквизиция. Разницу пойми. А потом и в инквизиции не все сволочи. Возьми нашего падре Томаса. Достойный был человек, просто верил всем сердцем в то, чему служил». «А мы чему служим?» «Ничему, а кому. Я служу своему сюзерену. И вам, моим боевым товарищам. Только перед ним и вами мне и держать ответ. Ну, может, еще перед твоей мэри». «А перед ней-то с какого?» «А вот пришибут тебя, дурня, тогда и узнаешь». «Нет, тогда точно не узнаю». «Копай давай, зубоскал». Взъерошив густую рыжую шевелюру парня, Джефф еще раз окинул взглядом братскую могилу и, удовлетворенно кивнув своим мыслям, направился в сторону, где Андрей потрошил 2 орков, захваченных живыми. Судя по всему, один из них был владельцем каравана, второй – командиром отряда охраны. 3 недели они провели в степи, выписывая по ней зигзаги в поисках возможного караванного пути. Задача была не из простых, так как все известное им сводилось к тому, что торговцы империи приходят откуда-то с юга. Никаких более точных данных о направлении, где их следует искать, у них не было. Но Господь не попустил. К исходу 3-й недели они, наконец, нашли дорогу. Впрочем, дорога это назвать было нельзя даже с большой натяжкой. Просто по наиболее удобному маршруту для движения повозок они обнаружили застарелые следы движения караванов. Не дорога, а так, направление. Но это уже было что-то. «Ищем место, удобное для засады, но только удобное для нас, а не для кого угодно, потому как в этих местах они и сами будут внимательны. Нам не воевать нужно, а быстро напасть и раствориться». «Ясно, сэр. Сделаем в лучшем виде. Вот только в прошлом-то году торговцы в степь так и не пожаловали. А ну как и теперь не придут», – не скрывая озабоченности, проговорил Джефф. «Лучше уж пусть припожалуют. Не хочу соваться на территорию Империи, ничего заранее не узнав». «А нам туда надо?» «Надо. Иначе у нас в руках будут не факты, а сплетни». Место нашлось довольно быстро. На берегу небольшого озерца, образованного разливом мелкой речушки, обнаружилось место стоянки, и было видно, что пользуются им весьма часто. Ну, в смысле, из года в год. По всему выходило, здесь устраивали ночевку караваны. Место очень неудобное в плане засады. Ровная, как стол, степь не позволяла незамеченными приблизиться к нему никому. А для обороны, наоборот, очень удобное. На стоянку купцы располагались на вдающемся в озеро мысу, связанном с берегом узким перешейком, на котором едва могли разъехаться 2 повозки. В 2 милях выше по течению речки имелись густые заросли камыша, где и можно было спрятать весь отряд до поры до времени. «Идеальное место», – удовлетворенно констатировал Андрей. «Это точно. Здесь 2 десятками можно 2 сотни держать. Берега топкие не обойдут. так что, скорее всего, они поставят пару повозок поперек прохода, за которыми, в случае чего, и укроются стрелки. Нет, сэр, здесь нам их не взять. С чего бы это? Так спрятаться негде. Подкрасться можно только с одной стороны, да и то они будут за укрытием. А если с воды? По воде только бездоспешные могут, глубоко. А как с одним мечом против них выходить? Оно, конечно, попытаться можно, да только... Нет. Если эти имперцы получше степняков мечами владеют, то покрошат нас. Да и степняки покрошили бы. Это если в рукопашную. Опять забыл, на что мы упор делаем. Да как же из воды-то стрелять? Это луки да арбалеты влаги боятся, потому как размокают и к стрельбе непригодны. Кстати, наши арбалеты влаги не боятся, так как тетива у них из проволоки, если только проржавеют слегка. Другое дело, как их перезаряжать в воде, когда и до дна-то не достаешь. Ну а если говорить о карабинах, так это и вовсе песня. Так на них ничто не повлияет? А чего им? Только воду из ствола на всякий случай нужно слить, мало ли. А так ничего страшного. Значит, смотри, поступим так. Мальцы подкрадутся с берега и по сигналу начнут расстреливать караул. Скорее всего, у них почти сразу исчезнут цели, но это не страшно. Их главная задача, чтобы никто не сбежал в степь. Остальные делимся на пятерки и подбираемся с воды с охапками камыша. Людям прикажи, чтобы ни в коем случае не стреляли в тех, кто больше всех будет распоряжаться. Это, скорее всего, будут старшие охраны и сам купец. А то и разговаривать-то будет не с кем. Их подстрелит Яков, он самый лучший у нас стрелок. Поработает снайпером. Кем? Без разницы. Это понял? Да. Пошли дальше. Гладко было на бумаге. Прождать пришлось неделю, прикладывая все усилия к тому, чтобы никоим образом не привлечь к этому месту внимание кочевников. А это означало, что они не охотились, сидели как сычи в зарослях камыша, не разводили огня и не готовили горячей пищи. Одно дело, когда это просто ночная стоянка, тогда можно и костерок развести, и поесть приготовить, потому как на утро ты уже покинешь это место. Сейчас ситуация была иной, они были буквально прикованы к этому месту, так что приходилось давиться вяленым мясом, твердым сыром и не менее твердыми сухарями. Благо, хоть вода в речушке была пригодна для питья, но опять-таки река, она и есть река. Вода в ней не отличается особой чистотой. Андрей все переносил нормально, а вот не меньше половины отряда уже на четвертый день начали мучиться животами. Даже их луженые желудки, не испорченные цивилизацией, не имели возможности противиться такому обращению. «Сэр, мы уже шестой день здесь сидим. Еще пара дней, и люди изойдут кровавым поносом». Джефф выглядел озабоченным, и было отчего. Медицина в этом мире была в зачаточном состоянии, так что дизентерия – это могло оказаться весьма серьезным. Проклятие. Хорошо, ждем еще сутки. Если к завтрашнему вечеру никого не будет, ночью отпаиваем людей бульоном и отварами, а утром выдвигаемся. Если так, то, может, уже сегодня. По всему выходит, что стоять нам тут недолго осталось, а люди уже измаялись. А если завтра появится караван? Тогда нам нужно будет как минимум еще день. Не стоит рисковать привлечь к себе внимание кочевников. Да, сэр. Андрей как в воду глядел. Вечером следующего дня долгожданный караван все же появился. Вот только его размеры немного подпортили настроение дружинникам. Там насчитывалось 20 крытых повозок и никак не меньше полусотни орков, из которых около трех десятков были воинами. Причем действовали они весьма грамотно. Что поделать? Если люди озабочивались солидной охраной, путешествуя по своим территориям, то что говорить о весьма большом торговом поезде во враждебной степи? А в том, что между имперцами и степняками особой любви не водится, сомневаться не приходилось. Крепкий орешек. Оставшись в одном из подним, Андрей вместе со своими дружинниками полез в воду. Отчего-то сразу вспомнилась поговорка про то, что не май месяц. Хотя нет, как раз начало мая. Бррр, один черт холодно. Этак и простатит заработать можно. Озеро оказалось весьма глубоким. Берега были и впрямь топкими. Уже в паре метров от берега вода доходила чуть не по грудь, а им предстояло быть куда дальше. Новак быстро провентилировал легкие и лег на воду. Подвязанный спереди наполовину надутый воздухом бурдюк не дал ему пойти на дно и спокойно держал тело. Карабин с запасными магазинами и баллонами уютно пристроился на охапке камыша перед ним. Сами карабины были привязаны бечевками к камышу. Металл, знаете ли, не столь уж и плавучий, а потерять карабин из-за неосторожного движения было бы очень обидно. А потом, охапка камыша в случае чего и стрелу остановить сможет. Какая-никакая, но защита. Шашка покоилась в ножнах, закрепленных на спине. Предстояло еще выйти на берег, так что холодное оружие никак не помешает, хотя отсутствие доспехов сильно напрягало. Джефф в свое время оказался прав, без кольчуги Андрей отчего-то ощущал себя буквально голым. Несмотря на то, что проплыть им пришлось весьма приличное расстояние, а для этого хорошенько поработать руками и ногами, Андрей успел изрядно замерзнуть, и как он будет вести прицельную стрельбу, трясясь от холода, себе не представлял. Теперь ему идея с атакой с воды уже не казалась настолько гениальной и простой, как раньше. Вышли на позицию примерно в сотни метров от берега, уже на рассвете. Правда, пришлось пробыть в воде еще целых полчаса, прежде чем начало светать. Новак предпочел бы атаковать орков ночью при неверном лунном свете, да вот только фаза луны не пожелала согласовать свой ход с его планами, а на удачную стрельбу ночью рассчитывать не приходилось. Можно было бы нанести первый удар в ночи, а затем, дождавшись рассвета, закончить начатое. Но это было нереально. Если бы было уже лето, то на подобное еще можно было бы рассчитывать, а сейчас... Даже неполный час, проведенный в воде, мог иметь самые неприятные последствия. Лагерь начал оживать. Караванщики поднимались и приступали к своим ежедневным обязанностям. Как и предполагал Андрей... Никто пока не смотрел в сторону озера, часовых с этой стороны также не было. Степняки не имели лодок, так как постоянное их использование привязывало к водоемам. Зачем им это? Так что нападения с этой стороны никто не ждал. Но это только до поры их никто не видел. Вот сейчас кто-нибудь отправится к озеру по воду и просто не сможет не заметить охапок камыша, странным образом расположившихся полукругом вокруг косы. Время. Чего тянут мальцы? Их выстрел первый. Началось. Часовые у повозок, перекрывших проход на косу, наконец расслабились, видимость значительно улучшилась, трава чахлая, противнику спрятаться некуда. Вот они и покинули укрытие. Не тут-то было. Сразу двое схватились за грудь и повалились в пыль. Еще двое, быстро сориентировавшись, вновь попрятались за повозки, но чтобы рассмотреть, что же там происходит, вынуждены были выглянуть. Один из них тут же привалился к повозке с дыркой в башке. Последний охранник, наконец, подал сигнал тревоги. Лагерь тут же загомонил, забегали орки. В это трудно поверить, но в сторону озера так никто и не взглянул. Ну не ждали оттуда опасности. Момент был самым подходящим. Андрей тщательно прицелился и выстрелил. Вот только что его трясло... И не так, как обычно перед схваткой, а от холода, пробравшего его насквозь до самых костей. А вот не дрожат руки. По всему, видать, адреналин сплошным потоком хлынул в кровь, разгоняя ее и прогоняя холод. Два отрицательных фактора, наложившись один на другой, неожиданно дали положительный результат. Так что теперь и холод не ощущался, и дрожь ушла. Все было кончено буквально за 10 минут. Лагерь был полон убитых, раненых, но способных оказать сколь-нибудь серьезное сопротивление практически не оставалось. Как завершающий штрих последовала атака своеобразной морской пехоты, выглядевшей весьма экзотично, с облаченной в бурдюки грудью. Оставшиеся орки было обрадовались и ринулись в атаку, да вот только несмотря на наличие клинков, никто не собирался с ними сходиться в рукопашной. Их попросту расстреляли. Даже не до конца выйдя из воды. Лучники тоже не смогли внести в это сражение своей лепты, так как выбивались в первую очередь. Бывало, в одного схватившегося за лук попадало и две, и три пули. После боя все трупы и имущество загрузили на повозки и двинулись в сторону зарослей камыша. Там планировалось спрятать повозки и закопать трупы погибших, чтобы не прельщать птиц, которые могли выдать то, что произошло. Ни к чему привлекать излишнее внимание степняков. Несколько дней, да еще если и дождь пройдет, и следы каравана будут утрачены окончательно. Теперь предстояло общение с пленными. Как и ожидал Андрей, пленные, а их было двое, вполне сносно общались на языке степняков. Да и могло ли быть иначе, коли отправляешься торговать в степь? Другое дело, что пришлось изрядно повозиться с командиром конвоя. Воин был очень крепок и общаться не хотел ни в какую. По сути, ни старания Андрея, ни опыт Джеффа не смогли развязать языка этому упрямцу. Ветеран только восхищенно качал головой, наблюдая за тем, как стойко тот переносил все то, что они могли придумать. Продолжалось это до той поры, пока воин не перешагнул пик болевого порога. Если он продержался до этого момента, то дальнейшее общение было уже бесполезным. Приступая к общению с купцом, Андрей сильно сомневался, что разговор состоится. Торговец торговцем, но заплывшим жирком трусом он не выглядел. Крепкого сложения, без капли лишнего веса, вполне уверенный в себе. «Вы меня все равно убьете?» «Да». «Только как я умру, решать мне?» «Да». «А если я заплачу выкуп? Назовите цену, я богат». «Мы не берем пленных на марше. Отпустить вас я не могу. Опасно, так что...» «Спрашивайте». Обреченно вздохнул купец. «Кто вы и откуда?» Как не опасался Андрей, но разговор все же сложился. Когда орк узнал, что никаких секретов от него услышать не хотят, он стал отвечать на вопросы довольно подробно. Сложности были в том, что Андрею было не просто говорить на этом гортанном с рычащими звуками языке, да и с пониманием были проблемы, если купец начинал говорить слишком быстро. Но все же разговор сложился. На юге находилось несколько десятков государств, которые по своему развитию были на уровне государств древнего мира на Земле. Несколько сот лет назад из одного воинственного племени сложилось государство Закурт, которое начало бурно развиваться, подминая под себя все новые и новые государства. Параллельно Закурту, на другой стороне цивилизованного мира, столь же бурно начало расти другое государство – Марук. Все истории развития цивилизации бесспорно доказан тот факт, что война является катализатором, который подстегивает технический прогресс. Не минула чаша сия и орков. Военное искусство, искусство строительства крепостей не стояло на месте. А вместе с ним изобретались орудия, приспособления и приемы взятия различных укреплений. Появлялись новые приемы в ведении боевых действий. В армиях внедрялась жесткая дисциплина, появились различные построения для ведения боевых действий в той или иной местности или ситуации. В общем, армии орочьих государств постоянно совершенствовались, чего нельзя было сказать о людях. Вскоре, через пару-тройку сотен лет, цивилизованный мир разделится на две империи в окружении варварских племен. Вести войны с этими племенами не имело смысла, так как потери в них не оправдывали себя. И тогда эти два титана вцепились друг в друга. Войны вспыхивали и затухали с завидным постоянством на протяжении сотен лет, не принося значительного перевеса ни одной из сторон. Но, наконец, в Закурте появился свой Александр Македонский. Император Гердган. Гениальный полководец. Он оставил бразды правления своему младшему брату, показавшему себя как прекрасный управленец, безгранично преданный брату. Трудно было в это поверить, но, судя по всему, это было именно так. Сам Гердган полностью отдался войне, которая длилась вот уже 30 лет. И все шло к тому, что Закурт в скором времени должен был победить в этой битве титанов. У Марука едва ли оставалась шестая часть территории от того, что было в начале этой войны, а соответственно и ресурсов для дальнейшей борьбы практически не было. Во всяком случае, все наиболее подготовленные войска за эти годы были буквально перемолоты в бесконечных сражениях и стычках. Деньги истрачены, и оставшиеся под контролем Марука территории больше не могли нести бремя содержания сколь-нибудь крупной армии. Как и предполагал Андрей, в этом цивилизованном мире прекрасно было известно и о существовании государств людей, и о политическом и экономическом устройстве. Пленники, доставляемые степняками, представляли самые различные слои – и крестьяне, и ремесленники, и дворяне, и купцы. Все они были носителями информации. Так что этой самой информацией орки обладали всеобъемлюще. Что удивило Андрея, так это то, что священников в рабство никогда не продавали. Вернее, купцы их никогда не покупали. Не нужны были в закурте священники людей, и все тут. Самым паршивым было то, что опасения Андрея были не беспочвенны. Цивилизованный орочий мир уже давно посматривал на государство людей, прячущиеся за огромными расстояниями, облизываясь и исходя слюной. Останавливало их то обстоятельство, что для того, чтобы добраться до людских поселений, нужно было преодолеть сотни миль степи, населенной дикими племенами, которые постоянно тревожили границы закурта. То есть не отличались добрым расположением к подданным империи. А это было серьезным препятствием, практически непреодолимым. Не нужно быть гением, чтобы понять, что несмотря на то обстоятельство, что успешный поход на территорию людей обещал окупиться многократно, он требовал для начала просто колоссальных затрат. Во-первых, армия сама по себе должна быть не просто большой, а гарантирующей подавляющее превосходство. Отправить за сотни миль подобную армию, когда существует враждебное государство, это все равно, что отдать свою страну на растерзание противнику. Но в самом скором времени этот фактор должен был исчезнуть. Император Гиртган весьма активно работал в этом направлении. Второе, и не менее важное, для снабжения подобной армии нужны были надежные пути сообщения и безопасность этих самых путей. А вот в этом плане гениальному полководцу и его братцу предстояло сделать еще очень и очень много. Но эти орки отличались завидным упрямством и умом. Гении – это очень странные личности. Они занимаются своим любимым делом всегда, потому что одержимы им. Они готовы терпеть и голод, и холод, и нищету, только бы быть при этом при любимом деле. Судя по тому, что узнал Андрей, Гиртган был гениальным полководцем, но в скором времени он смог остаться без работы. Хотя, если подумать, то всегда существовали варварские земли. Время от времени могли возникать мятежи, так что окончательно без работы он не останется. Но все это мелко и скучно. Однако для него было еще поле, где он мог вовсю развернуться как гений. Люди. Андрей не сомневался в том, что амбициозный император поведет свои войска на земли людей. Не в этом году и даже не в следующем, но он придет. «Ну и что вы узнали?» Тело купца уже отволокли к братской могиле, которую сейчас спешно закидывали землей. «Очень много, Джефф, но недостаточно». «Джефф, то, что узнал я, вправе знать все, хотя бы потому, что, несмотря на смертельную опасность, они пошли со мной. А еще потому, что известное мне не должен знать один человек. Я смертен, а потому не хочу, чтобы с моей смертью эти знания пропали. Собрать людей? Пусть закончат с могилой, а за обедом мы поговорим. Пора бы ребятам и горячего похлебать, не то заморим их к дьяволу». С захоронением справились весьма быстро, закидывать все удобнее, чем копать. Лишнюю землю разбросали, чтобы куча не бросалась в глаза. Оно, конечно, оркам, случись они рядом, не составило бы труда по оставленным следам выяснить, что тут произошло, и связать это с людьми. Ну кто еще станет закапывать трупы? Однако полностью скрывать следы и не входило в планы Андрея. Тем более, что в камышах наскоро были припрятаны два десятка телег каравана. Главное, чего добивался Андрей, это чтобы все это явно не бросалось в глаза издали. «Вот что мне стало известно от орка», – закончил свой рассказ Андрей, обводя взглядом своих воинов. «И что это значит, сэр?» «А значит, это Рон то, что орки никакие не исчадия ада, не спосланные на людей за грехи их. Все вы знаете, что люди не всегда жили здесь. Наших предков привел сюда святой Иоанн. и наши предки приняли эту землю за новое царство небесное. Но это оказалось не так. Эти земли всегда были населены, но не людьми, а орками. Просто отцу Иоанну пришлось оказаться на ничейной земле, и вышло так, что поначалу люди не сталкивались с местными. Однако довольно скоро люди поддались своим слабостям и разобщились. Так уж совпало, что с появлением разногласий между людьми произошла первая встреча с хозяевами этого мира. Да-да, именно с хозяевами. Ибо это наши предки оказались пришлыми на этой земле. Поначалу они столкнулись с орками северными, что жили в лесах. Они выглядели настолько не по-человечески, да еще и красный цвет их кожи, что набожные люди, иначе как за создание сатаны, принять их не могли. Свою роль сыграла и их привычка поедать своих врагов. «Это ересь». «Да, Яков. Именно ересью это и назовут священники. А в особенности инквизиция. Но давайте я сначала закончу, а уже потом вы будете говорить, еретик я или нет». «Да о чем тут говорить?» «Яков, я не еретик. Потому что если еретик я, то и вы все такие же еретики. Спросите, почему? Я отвечу. Все вы помните погибшего Брэда Бурса и помните, что он рассказывал о орках. Так вот, стоит хоть кому-нибудь из вас открыть рот и рассказать о том, о чем рассказывал он, то вы сразу же окажетесь на костре, потому что этот рассказ будет ересью. Но вы-то знаете, что это правда, так, Яков?» «Если у тебя нет пока вопросов, позволишь, я продолжу?» «Простите, сэр». «Так вот, истребление орков изначально было богоугодным делом. Настолько богоугодным, что тогда-то и зародился обычай посвящать в рыцари любого простолюдина, сумевшего убить 20 орков и представившего в качестве доказательства 20 их браслетов. Но местные действовали разрозненно, как, впрочем, и сейчас. И люди довольно успешно от них отбивались, и нас с каждым годом становилось все больше, а значит и расселялись мы на все большие территории, не только на север, но и на запад, и восток, и юг. На юге наши предки столкнулись с другими орками. Ростом они были не больше человека, кожа их была уже не такой красной, а какой-то бордовой, но это были по-прежнему дети сатаны. Вот только браслетов они не носили. Да и вообще отличались от тех, что жили в лесу, потому как не поедали своих врагов, ни людей, ни соплеменников. Об этом стало известно, узнала об этом и церковь. И что могло произойти, если не пресечь эти знания людей? А могло произойти то, что люди осознали бы, что орки не исчадия ада, а просто хозяева этого мира. Это мы пришли сюда из мира другого, а они всегда были тут. Ведь церковь говорит о том, что сатана наслал на нас детей своих за грехи наши, с попущения Господа нашего, решившего испытать чад своих. Но вот в чем дело-то? На юге есть очень много народов, которые возникли за тысячи лет до появления здесь первых людей. И в этих странах есть письменность. И есть летописи, которые это могут легко доказать. Эти сведения могут предоставить даже пленные, если их взять и изучить их язык. Однако я не слышал ни о ком, кто бы знал орочью речь. Но даже без пленных неглупые люди могли сложить 2 и 2 и понять, что не все орки – дикари. Вспомните инквизиторов, которые непременно первыми осматривают и трупы, и остальную добычу. Почему это происходит? Почему инквизиторов и близко нет на северных границах? Я отвечу, потому что среди этих вещей могут попасться предметы из Южной Империи, в том числе и монеты. Если есть монеты, значит есть государство, а его не могут создать дикие и необузданные племена, потому что государство – это в первую очередь порядок. Плохой, хороший, но порядок. Северные орки не общаются с южными и даже не ходят к ним с набегами, хотя и ненавидят друг друга, потому что между двумя этими народами стоим мы, люди. На севере любой барон может собрать войско и, переправившись через Яну, идти сжечь и грабить вражье поселение. Церковь только одобрит, а инквизиция останется равнодушной, потому что оттуда не будет крамолы. Возможно, изначально пастыри Божьи хотели просто уберечь свою паству, дабы избежать паники, а возможно, боялись потерять власть, ведь в окружении и порождении сатаны власть их непререкаема. Люди разделились на государства, на отдельные народы, но слуги Господа не знают границ, и слова слуги Божьего по сей день самые авторитетные. Если бы не это, между нашими народами уже давно сама по себе возникла бы торговля. А значит, мы узнавали бы о них, а не о нас, и мы давно знали бы о существовании орочьих государств и были бы готовы к встрече с ними. Но случилось то, что случилось. Благодаря пленным в империи знают о нас много, практически все. Мы не знаем о них ничего. Ни количество их войск, ни их тактики, ни того, чего можно от них ждать. Им же это все известно, потому что к ним в плен попадали и крестьяне, и воины, и даже рыцари. Их император уже готовится к походу на наши земли. И они придут. Может, это произойдет не через год и даже не через два, но орки придут. Придут и вполне возможно победят нас. Я говорю «возможно», потому что не знаю их возможностей. Вы знаете, почему наша армия чаще побеждает детей степи и лесов, а не наоборот? У нас есть дисциплина. Мы встречаем врага в строю, а не бросаемся на них толпой. Но если у них есть государство, то есть и армия. А армия подразумевает под собой дисциплину и строй. Может статься, что их метод ведения боя лучше нашего. Быть может хуже, мы этого не знаем. Но если лучше, то люди проиграют. И проиграют быстро. Однако церковь предпочла отгородиться от тех орков, возможно, полагая, что степь – достаточная преграда для орочьих государств. И до сих пор это срабатывало. Но все идет к тому, что скоро возникнет одна большая империя, у которой не будет врагов. И вот тогда они придут к нам. Не надо качать головой. Придут обязательно, потому что им нужны новые земли. Не пустынные, никому не нужные степи, а наши земли, населенные, с возделанными полями. Им нужна добыча и рабы. Вот что ждет людей. Рабство. И это будет, если не быть готовыми встретить врага. Но наши крепости на границе со степью уже сотни лет. Неужели за столько времени никто не узнал хоть что-то? Ты задал правильный вопрос, Джефф. Конечно, узнали, и многие. Такие, как Брэд, например. Но вспомните, как обрадовался он тому, что в нашем отряде нет инквизитора. Как он говорил о том, что если бы не оказался связанным, то непременно сбежал бы с орками. Так как иначе ему просто не жить. Почему? Да потому что его точно убили бы, так как он рассказал бы о том, о чем узнал. Правда заключается в том, что чтобы сохранить все в тайне, Святая Церковь уничтожала всех, кто долго был в плену. В живых оставались только те, кто пробыл в неволе совсем немного, не успев ничего узнать. Нам повезло, что никто из спасенных нами так и не добрался до людских земель. Возможно, их убили. Возможно, они вновь оказались в плену. Грешно так говорить, но только благодаря этому мы остались живы. Вспомните, как я вам запретил даже упоминать о том, что в орочьих стойбищах мы видели людей. Если бы об этом узнали инквизиторы, то мы оказались бы на костре, а не отделались бы епитимией. Я специально интересовался спасенными из полона. В последний раз наши воины брали на щит орочий стан лет 20 назад. Были освобожденные люди, вот только все они взошли на костер как слуги сатаны, ибо не продавшись нечистому, нельзя выжить среди орков. Но я опять хочу напомнить вам о Брэде. У него на груди был крестик, который надели ему еще при крещении, а степняки с уважением отнеслись к Богу людей. Да, они отказывались понимать, для чего Господь наш вместо того, чтобы наречь нас детьми, нарек нас рабами Божьими. Но к вере нашей отнеслись с уважением, ибо не посчитали себя вправе вмешиваться в дела богов. Ни своих, ни нашего. «Но что можем сделать мы?» – растерянно пожал плечами Рон. Впрочем, растерян был не только он. Все были буквально ошарашены услышанным. «Для начала мы можем просто знать. Знать, как обстоит все на самом деле. Знать и втайне готовиться. Сегодня мы узнали много. Очень много. Но этого недостаточно. Мы двинемся дальше. К самой Империи. Нам надо выяснить, чего можно еще ждать от них. Знания, друзья мои, это большая сила. Вы со мной? Что скажешь, Джефф? А что тут скажешь, сэр? Крепостца так себе. Даже наша Криста на фоне этой смотрится куда серьезней, хотя это и из камня. Джефф, ты знаешь, что я далеко не всегда был воином, так что во многом слабо разбираюсь. В крепостях-то уж и подавно. Зато вы быстро учитесь, сэр. Джефф. Прошу прощения, сэр. В общем, смотрите сами. Стены не особо высокие, ярдов 6 или 7, не больше. Башни есть, но они предназначены только для установки метательных орудий. Стоят вровень со стенами, вести с них стрельбу вдоль стен не получится. Сами стены и башни не имеют бойниц, только зубцы. О мышекулях они, похоже, ничего не знают. Ворота не имеют подъемного моста, хотя мост в середине вроде не капитальный, так что в случае чего его просто разрушают. Нет и барбакана, который бы должен был прикрыть и мост, и ворота. Сами ворота в надвратной башне, которая просто немного больше остальных. В общем, так себе крепостца. Если и другие крепости построены так же, а это, скорее всего, именно так, то в этом они отстают от нас. Понятно. Но может, они просто так же, как и мы, не строят серьезных крепостей на границе со степью? Возможно. Но тогда другие крепости имеют более толстые и высокие стены. Но общий принцип сохранится. Впрочем, как и у нас. Спасибо, Джефф. Ты полностью ответил на мои вопросы. Вот если бы еще увидеть, на что способны их солдаты... Что же нам, напасть на них, чтобы выяснить это? Да не хотелось бы. «Сэр!» Несмотря на свои огромные габариты, Яков научился быть неслышным и мастерски маскироваться, так что увлекшиеся разговором Андрей и Джефф не заметили, как к ним подполз этот гигант. «Что случилось, Яков? Я ведь сказал, только в крайнем случае». «Так крайние есть, сэр. Разведчики обнаружили степняков. Большая орда, 1000-2, не меньше. Похоже, идут к крепости». «Вот и посмотрим, на что они способны». «Ты как, Джефф?» «Опасно. Могут и обнаружить». «Холм стоит в стороне и далеко от крепости. Степняков вряд ли заинтересует. Яков, передай Рону, чтобы отводил отряд к прошлой нашей стоянке. Ждут там не дольше суток. Потом пусть уводят людей. Джефф, дело добровольное. Здесь и вправду опасно». «Вы сами говорили, что в воинских делах не очень, так что я вам нужен здесь. Яков, сэр Андре отдал приказ». «Есть, сэр». Яков, пятясь, быстро стек с вершины и, пригнувшись, устремился к остальным. Но в точности выполнять распоряжение своего сюзерена он и не подумал, так как вскоре уже вновь был рядом. Андрей хотел было устроить ему разнос, но, заметив, как бывший каменотес упрямо сжал губы, понял, что тот не сдвинется с места. «Ну и что я потом скажу Элли?» «А что я скажу, миледи, сэр?» «Ладно, сначала выберемся отсюда, а потом ты будешь наказан. Джефф, если я вдруг забуду...» «Сомневаюсь, что вы хоть что-то забываете, сэр. Готовься, Яков». «Есть готовиться». Однако лицо воина просто светилось от счастья, словно его только что наградили перед строем. Андрей вооружился оптическим прицелом от СКС. Сам карабин покоился в схроне в Новаке. А вот прицел он прихватил с собой, так как степь подразумевает большие расстояния, и оптика совсем не помешает. За все прошедшее время под неусыпным контролем Инквизиции воспользоваться им у него не получалось. Сейчас же никто не мог ему помешать. Прицел был хорошим, 10-кратным, так что видно было хорошо. Ждать пришлось около 2 часов. Все это время ничто не нарушало спокойствия. Было очевидным, что имперцы не ожидают нападения. Если у них и высылались конные разъезды в степь, а это, скорее всего, именно так и было, то они либо безбожно прошляпили появление Орды, либо были уже уничтожены. И в том и в другом случае степняки имели все шансы для того, чтобы осуществить внезапное нападение. Ворота крепости продолжали быть открытыми, правда, без присмотра их никто не собирался оставлять. Десяток солдат исправно продолжал нести службу. И насколько они смогли рассмотреть, обычных у людей послаблений при длительном и однообразном несении службы у имперцев не наблюдалось. А это говорило о просто-таки железной дисциплине. Из-за дальности расстояния Андрей не мог досконально рассмотреть их снаряжение, но из того, что он мог рассмотреть, ему было очевидно, что вооружение у солдат, именно солдат, а не воинов, было стандартным. У людей вооружение все же отличалось. Сохранялся общий принцип – панцирь, кольчуга или кожаный доспех, но и качество, и исполнение не имели общего стандарта. Ибо даже в одном небольшом отряде можно было встретить все эти типы доспехов. Здесь же прослеживалась именно стандартизация. То есть эта армия полностью содержалась за счет казны и оснащалась строго единообразно. Само по себе только это уже внушало опасения. Что-то будет дальше. Андрей уже было подумал, что степняки решат устроить так любимый ими ночной штурм, но затем понял, что мнение было ошибочным. На гребне холма, менее чем в километре от крепости, вдруг появились всадники. Еще минуту назад ничто не предвещало их появление. Вероятно, чтобы не выдать себя столбом пыли, всадники передвигались шагом. Но едва они появились в поле видимости наблюдателей крепости, как орда тут же пустила лошадей в галоп, поднимая огромный столб пыли. Растекаясь по склону холма неудержимой волной и с дикими криками, степняки ринулись к крепости. Казалось, нет силы, способной удержать эту лаву. Но Андрей прекрасно понимал, что всадникам придется остановиться и спешиться. Конная атака представляет собой опасность для пешего строя. Для защитников крепости могут представлять опасность только стрелы, которые мог пускать каждый из степняков. Андрей перевел взгляд на крепость и увидел, как солдаты слаженно и без ненужной суеты закрывали ворота. Мост так и остался нетронутым, так как времени для его разрушения не оставалось. Действия гарнизона заслуживали самой высокой оценки. Кочевники не успели еще проскакать и половины расстояния до крепости, а на куртинах и башнях уже мелькали солдаты в полном снаряжении. «Красиво работают, дьявол!» «Ты о чем?» «О том, что имперцы наверняка не ожидали нападения. А я сомневаюсь, что весь гарнизон целыми днями ходит в доспехах. Только те, кто находится на занятиях. Но прошло совсем ничего. А они уже на стенах. Отличная выучка», – пояснил Джефф, возвращая оптику. Они поочередно вели наблюдение, причем большую часть времени наблюдал именно Джефф, так как он был единственным военным экспертом в их троице. «Да, это я тоже заметил. Поглядим, как дальше пройдет. Как считаешь, сколько их там?» «Ну, судя по крепости, 3-4, не больше». Выучка у имперцев и вправду впечатляла. Едва всадники появились в зоне обстрела метательных машин, как в них ударили баллисты и катапульты. Масса всадников была настолько плотной, что 3 копья из 4 нашли свои цели. Правда, только одно смогло сразить сразу 2 всадников, и хотя под 2 убило только коней, судьбе самих всадников не позавидуешь. Их просто затоптали, так как в такой массе избежать копыт лошадей просто невозможно. Равно как и отвернуть в сторону, чтобы не затоптать своего же. 3 или 4 также полетели наземь, когда их кони запнулись об упавшие тела лошадей. Там образовалась небольшая куча мала. Но на фоне общей атаки это было каплей в море. Выстрел единственной катапульты был куда более эффективным. Заряжена она была 10 камней, на таком расстоянии имевших значительный разлет, благодаря чему накрывших большую площадь, так что не меньше 10 всадников повалились на землю под копыта несущихся во весь опор лошадей. А в этом месте также возник небольшой островок хаоса. Однако, как неудачны были выстрелы артиллеристов, по большому счету это не имело никакого значения. Разве только приободрило защитников крепости, восторженным ревом встретивших точную стрельбу. Вскоре всадники были уже у стен, и во весь опор помчались вдоль рва, непрестанно стреляя в защитников стен. Проскакав до угловой башни, они разворачивались и скакали в обратную сторону, немного в стороне от рва и обеспечивая себе беспрерывное движение. Вскоре у северной стены очертился правильный эллипс из скачущих во весь опор всадников. Баллисты все еще были способны вести обстрел, в отличие от катапульты, для которой степняки были уже в мертвой зоне. Однако работать расчетом баллист не давали стрелы, тучи, взмывавшие от мечущихся в непрерывном движении всадников и накрывавшие защитников стен. Изредка между зубцами появлялись лучники имперцев и посылали в противника стрелы, однако чаще они мазали. Попасть в скачущего во весь опор всадника задача сама по себе не из простых, а тут еще и смертельные посылки степняков не давали продолжительное время находиться вне укрытия для взятия более точного прицела. Зазевавшиеся лучники тут же становились жертвами более искусных стрелков детей степи. Однако лучников на стенах не останавливало то, что их стрельба малоэффективна. Они продолжали посылать одну стрелу за другой, беспокоя и не давая расслабиться нападающим. К тому же, как немало эффективны были их действия, то один, то другой орк валился в пыль, так что совсем бесполезным метанием это назвать было нельзя. Наконец, несмотря на непрерывный обстрел, расчетам баллист удалось провести перезарядку, и смертоносные заряды вновь отправились к всадникам. Произошло это практически одновременно, но Андрей все же сумел отметить, что только одно копье достигло цели, пробив насквозь и всадника, и его коня, пришпилив их к земле, словно булавка-бабочку. «А хорошо стреляют их расчеты баллиста-катапульт», – недовольно цокнув, вынес свое суждение Джефф. Ему было от чего расстраиваться, ведь если верить командиру, то эти исчадия ада совсем скоро могут направиться к землям людей. А то, что они пока видели, говорило о высокой выучке будущего противника. «Да уж, дело свое знают туго», – вынужден был с ним согласиться Андрей. Как неубийственна была стрельба из луков, запас стрел у кочевников был не безграничен. Да и не взять таким образом крепости. Впрочем, степняки и не ставили перед собой подобной задачи. Израсходовав по одному колчану, нанеся первые потери и внеся некую сумятицу в ряды защитников, всадники с поразительной слаженностью начали спешиваться возле ворот. Было заметно, что, несмотря на кажущуюся хаотичность, действуют они весьма четко. От каждого десятка выделялся один коневод, который быстро отводил коней в сторону. Спешившиеся орки быстро разбирались на подразделения, их работа вызывала только восхищение. Одни, вооружившись кошками, с быстротой молнии метнулись к мосту с явным намерением штурмовать стены. Другие, с запасными колчанами, пока еще полными, уже спешившись, открыли обстрел. И этот обстрел, судя по начавшим падать со стен солдатам, был куда более точен и губителен, чем еще недавно со скачущих лошадей. Третьи, вооружившись щитами, прикрывали стрелков от продолжающих огрызаться лучников имперцев. «Вот вам и отсутствие мышекулей. Догадайся, до них вовремя, и потери среди лучников были бы куда меньше, а толку от их стрельбы куда больше. Сейчас степняки закинут кошки и начнут штурм, а имперцам нечем будет им ответить, потому что лучнику нужно свешиваться со стены в проемах между зубцами. Каждого, кто появится между зубцами, снимут стрелки степняков. Они прекратят стрелять только когда их товарищи окажутся на стенах, чтобы не побить своих же. Хотя наших сорванцов это не остановило бы». Последнее, сказанное с гордостью, явно относилось к мальчишкам-стрелкам из их отряда, которые умудрялись поддерживать своих старших товарищей стрельбой даже в свалке сражения. За эту дурную привычку их ни раз и ни два нещадно гоняли, но парни раз за разом возвращались к этому занятию. Правда, справедливости ради нужно заметить, эта поддержка никогда не была лишней, и до сегодняшнего дня они пока не ранили ни одного своего. «И какой же выход?» «Да никакого. Просто сойтись с ними лицом к лицу и свести все к мастерству владения мечом. А в этом, как ни крути, степняки послабее». «Думаешь, имперцы не уступят нам во владении клинком?» «То, что я видел, пока говорит именно об этом», хотя и не без недовольства, убежденно ответил Джефф. Однако предсказанием Джеффа сбыться было не суждено. Скорее всего, комендант гарнизона ждал именно того момента, когда противник спешится и пойдет на приступ. Едва первые штурмующие добрались до середины моста, как ворота крепости с поразительной быстротой распахнулись, и из них появился плотный строй имперской пехоты, прикрытый большими прямоугольными щитами. От вида этой картины у Андрея даже челюсть отвисла, а Джефф крякнул и зашевелился, словно ему срочно понадобилось по малой нужде. Старого вояку можно было понять, так как для такого построения, да еще и в движении, нужна была просто отличная подготовка и длительная целенаправленная тренировка. Андрей же был удивлен, потому что перед ним предстало классическое построение римских легионеров, которое, как он помнил, называлось «черепахой». Большая часть лучников тут же перенесла свое внимание на пошедшую на вылазку пехоту. Однако, если еще совсем недавно они проявляли просто-таки чудеса меткости, то теперь их стрельба не имела практически никакого эффекта. Нет, нескольких солдат они все же сумели достать в щели между щитами, которые хочешь не хочешь, а все же появляются при движении. Но место выпавшего из строя тут же заполнялось, и перед стрелками вновь представала сплошная стена из щитов. Вскоре щиты имперцев были утыканы стрелами, что твой еж. Но они продолжали медленно, но неумолимо продвигаться вперед. Вид грозной пехоты, идущей в наступление, не мог остановить атакующего порыва штурмовых отрядов. Подобно приливной волне, они нахлынули на строй солдат и буквально захлестнули их первые ряды. Многие запрыгивали на верхние ряды щитов, пытаясь вскрыть черепаху, но их доставали сквозь щели, а затем роняли уже бездыханные тела под ноги. Несмотря на бешеный напор, солдаты выстояли. Строй не проломился и не прогнулся. Он лишь замер на несколько секунд, а затем вновь двинулся вперед, медленно выдавливая кочевников с моста, подминая под себя сраженных или сбрасывая с моста в ров, не сумевших удержаться. Имперцы продолжали выдвигаться из ворот, словно огромная чешуйчатая змея. Вот голова строя достигла края моста и ступила на твердую землю, и, продолжая сохранять строгое построение, двинулась дальше. С боков на имперцев навалились кочевники. Они тщетно пытались сломать строй, но солдаты не позволяли им этого сделать, осознавая, что только плотное построение, когда товарищ всегда сможет тебе прийти на помощь, будет гарантировать им жизнь и победу в бою. Наконец из ворот появился хвост этой змеи, которая уже успела метров на 30 выдвинуться за пределы моста. Вокруг головы этой змеи бушевало море из кочевников. Против более 1000 орков имперцы выставили не больше 300 солдат, и это не считая лучников-кочевников и их прикрытия, которые по первому же сигналу могли превратиться в таких же воинов, что сейчас буквально захлестнули строй имперской пехоты. «Похоже, комендант, хотя и храбрец, но умом не блещет. Степняков не меньше, чем четверо на одного. А если присоединятся лучники, то и все 5, а то и больше», – вынес свое суждение Джефф. «Не спеши, дружище. Если это то, о чем я сейчас думаю, то ты будешь неприятно удивлен». «Да что можно сделать против...» Договорить Джеффу не дал пронзительный и чистый звук боевого горна. Едва он прозвучал, как строй буквально взорвался изнутри. Степняков подбрасывало вверх и откидывало на их товарищей, а солдаты растекались в стороны, словно неудержимый смерч. Сейчас строй имперцев уже напоминал рыбу-молот, стремительно расширяясь в стороны, подобно ее пасти. Хвост змеи начал стремительно сокращаться, втягиваясь в голову, так как солдаты спешно перемещались вперед, заполняя освободившееся место. Буквально десяток секунд, и строй трансформировался в фалангу, при этом безжалостно перемалывая тех, кто оказался на его пути. Но кочевники и не думали прекращать атаку, вновь ринувшись на солдат. Те приняли их на щиты, задние ряды уперлись в спины первой шеренги. Место павших солдат тут же заполнялось из задних шеренг. Как ни тяжко пришлось, но солдаты все же сумели сдержать бешеный натиск степняков. Вскоре наметилось хрупкое равновесие. Ни одна из сторон не могла предпринять ровным счетом ничего. Оставалось только давить массой, пока не пересилит одна из сторон. Так как в такой давке невозможно было воспользоваться даже ножом, не то что копьем или мечом. Несмотря на численное превосходство нападавших, более малочисленные защитники крепости, благодаря совместным и слаженным действиям, продолжали удерживать бешеный натиск. Но вот вновь раздался звук горна. Андрей заметил, что теперь он звучит несколько иначе, и не ошибся. По этой команде строй пехоты, как один человек, сделал толчок вперед. Задние ряды толкали передние, многократно усиливая силу первой шеренги. И степняки подались немного назад. Солдаты же быстро сделали небольшой шажок назад, разрывая дистанцию между собой и противником, и им это удалось. Совсем немного, но им этого хватило. Синхронно, словно огромный механизм, солдаты отвернули свои щиты, а из-за них выскочили хищные жало коротких копий, сопровождаемые единым выдохом сотен глоток имперцев. Ха! Первые ряды степняков буквально смело, но солдаты не стали развивать своего успеха. Мгновение, и щиты вновь сомкнулись, а строй сделал полновесный шаг вперед, переступая тела павшего противника. И вновь кочевники бросаются вперед и натыкаются на стену щитов. В образовавшейся давке невозможно ни размахнуться, ни нанести хоть сколь-нибудь полновесный колющий удар, и опять сила пошла на силу. И вновь звучит труба, и вновь толчок, и вновь кочевники отброшены, и вновь шажок назад, и вновь щиты отвернуты. Ха! Первый ряд степняков падает, имперцы делают полновесный шаг вперед. «Вот это выучка!» – сглатывая тягучую слюну, пораженно проговорил Джефф. «Да они эдак перемелют их всех!» «Не спеши, степняки не впервые сходятся с имперцами!» – охладил пыл расчувствовавшегося Якова, уже пришедший в себя Джефф. «Ты прав», – поддержал его Андрей. В это время коневоды подвели лошадей с пешенным лучником, и те, быстро трансформировавшись во всадников, отъехали на пару сотен шагов назад, чтобы взять разбег. У кочевников был только один шанс разбить живую стену фаланги. Прорвать строй, сломать его, ворваться в порядке солдат, и тогда начнется просто избиение, так как сила имперцев была только в строю. Хотя они и превосходили противника в пешем бою, но когда против тебя выступает сразу несколько противников, когда соратники не прикрывают твою спину, ты попросту обречен. Что уж говорить о противостоянии всадника и пешего. Только единицы способны выстоять в подобной ситуации. Яха! Боевой клич всадников раздается над землей, завораживает, пугает и в то же время вселяет уверенность в тех, кто сейчас лицом к лицу бьется с ненавистным противником. Едва заслышав клич, пехота кочевников в едином порыве откатывается назад и в стороны, освобождая путь своей кавалерии и спасаясь от копыт несущихся уже во весь опор лошадей. У кочевников нет той слаженности и четкости, как у имперцев, но маневр они выполняют, хотя и в беспорядке, но вполне быстро. Над долиной вновь раздается звук горна, и защитники крепости так же быстро, но слаженно, как отработанный механизм, делают несколько быстрых шагов назад, обнажая тела убитых врагов, через которых еще недавно переступали. Наблюдавшие за схваткой люди четко видели, что в ходе сражения среди имперцев были жертвы, но когда они отступили, то на поле не осталось ни раненых, ни убитых солдат. «Сэр, это ж когда они успели своих-то забрать?» Изумленно проговорил Яков, который хотя и не пользовался оптикой, но обладал весьма зорким зрением. «Вот и я об этом», – сквозь зубы процедил Андрей. «Выучка, конечно, отличная, но против конной атаки без длинных копий им не выстоять, а у них копья чуть больше 2 ярдов», – авторитетно проговорил Джефф. В ответ Андрей только неопределенно пожал плечами. Плотно сжал губы и продолжал наблюдать за разворачивающимся действом. Имперцы занимали позицию у основания моста, выстроившись полукругом, прикрываясь с флангов рвом. Расчеты метательных машин, сильно прореженные стрелами нападавших, все же умудрились перезарядить свое оружие и дали слаженный залп. Но несмотря на то, что стрельба была удачной, это не смогло никак повлиять на темп атаки. Вот всадники приблизились на 30 шагов, и в это время вновь звучит горн, и над строем замершей пехоты взмывает целая туча дротиков. Эта туча врезается в ряды всадников, и тут уж эффект просто поразительный. Первые ряды буквально опрокидывает, летят в пыль сраженные всадники, кувыркаются через голову несущиеся во весь опор лошади. Но это пока не может сбить напор оконной лавы. Залпы дротиков идут один за другим. Второй залп все же несколько снижает темп атаки. Третий еще больше замедляет напор. И, наконец, лава с копьями наперевес достигает строя, но ее натиск заметно снижен. Вновь звучит горн, и потерявшая атакующий темп конница врезается в ощетинившийся двухметровыми копьями строй пехоты. Теряя воинов, они все же пробивают первую шеренгу. Неся большие потери, степняки разрывают вторую, но на третью сил и напора уже не остается. И конница вязнет. А впереди еще и четвертая. Нет более плачевного зрелища, чем завязшая в пешем строю обученной пехоты конница. Прорвавшихся сквозь первые две шеренги быстро и безжалостно уничтожают, и вот строй опять восстановлен. Из задних рядов вновь летят дротики, которые на такой мизерной дистанции собирают обильный урожай смертей. Со стен бьют лучники, которые теперь действуют совершенно безнаказанно, так как у спешенных степняков не осталось стрел, чтобы достойно ответить на этот обстрел, а потому стрельба защитников куда более эффективна, чем раньше. Всадники вновь отходят в сторону, и пехота сходится лицом к лицу с имперцами. Это приводит только к тому, что лучники прекращают обстрел, чтобы не попасть в своих, и переносят стрельбу на откатывающихся всадников. Еще дважды всадники пытались пробить строй защитников крепости, и, неся огромные потери, откатывались назад. Хотя дротики у имперских солдат закончились еще при первой атаке, оба раза они смогли отбить атаки, так как скопившиеся перед их строем тела погибших воинов и лошадей достаточно эффективно гасили темп. Эти атаки уже ни в какое сравнение не шли с первой, так как пробить брешь даже в первой шеренге им не удалось. Все в этом мире имеет свой конец. Пришел конец и этой схватке. Кочевники откатились и стали кружить в недосягаемости крепостной артиллерии. В начале атаки их было более 2000, сейчас в седлах оставалось чуть больше половины. Пространство у рва возле моста было густо усеяно телами погибших степняков. Защитники, по прикидкам Джеффа, потеряли убитыми и ранеными едва ли сотню солдат. Хотя поле боя и осталось за имперцами, они не стали искушать судьбу и быстро втянулись в крепость, разрушив за собой мост. Находиться и далее здесь было уже полным безумием, так как всадники начали рыскать по местности в бессильной злобе. Владеть крепостью сходу не удалось, потери были просто ужасающими. В данной ситуации попасть к ним в руки никак не улыбалось, так как Андрей сомневался, что для озверевших степняков люди сейчас представляли хоть какую-то ценность. Попади эта троица сейчас к ним в руки, и она завидовала бы мертвым. Крепость с ее отважными защитниками и изнывающими от ненависти кочевниками осталась далеко позади. Трое всадников, сохраняя осторожность, довольно быстро продвигались к месту встречи с основным отрядом, опасаясь переходить на галоп и двигаясь мелкой рысью, дабы не поднимать пыль. За прошедший час никто из них не проронил ни слова. Настроение было подавленным, несмотря на то, что они были просто сторонними наблюдателями, и ни одной из сторон не желали ни поражения, ни победы. Да и вообще, если бы орки искромсали там друг друга до последнего воина, то они были бы только рады. Увиденное произвело на них неизгладимое впечатление. «Ну и что вы на это скажете?» – решил нарушить тягостное молчание Андрей. «А что тут скажешь, сэр? Я в жизни не видел ничего подобного», – возбужденно проговорил Яков. Этот простодушный великан, в отличие от двоих его спутников, не был подавлен. Находился под впечатлением, да, но подавлен? Нет. Впрочем, его прощало то, что в настоящем большом сражении он пока ни разу не участвовал, да и смотрел он на представшее его взору с другого ракурса. А вот о Джеффе этого сказать было нельзя. Он был и возбужден, и подавлен, и раздражен одновременно. С недаемыми противоречивыми чувствами он в кровь искусал губы. «Знаешь, Яков», – начал цедить он сквозь зубы слова, – «я больше 20 лет провел в войнах, походах, набегах и сражениях, но я ни разу в жизни не видел ничего подобного». «Это как же?» – простодушно удивился великан. «А вот так. Не воюют у нас так, понимаешь?» – возбужденно ответил Джефф. «Нет». «Ну и дурак!» – вспылил в сердцах ветеран, уже не в силах сдерживаться. «Если они придут к нам, то мы не сможем выставить против них достойную армию. Мы с нашими хваленными построениями будем смотреться ничуть не лучше, чем те же степняки, и будем разбиты. Не так легко, но все же. Единственное наше преимущество – это рыцарская конница, закованная в стальные доспехи. Возможно, ей и удастся пробить орочий строй, но мы не видели еще их конницы. Да, наверное, и видели далеко не все, на что они способны. Вы видели их перестроение? Да наши воины не способны на такое даже на плацу, не то что на поле боя перед лицом атакующего врага. У нас даже и не учат ничему подобному. Купец говорил, что в их войнах участвуют армии в 100 000 клинков. У нас же 10 000 – это уже огромная сила. Нет, если объединятся все государства, то мы, наверное, сможем собрать армию в 100 000 воинов, если соберем все, что можно. Плюс к этому ополчение. Тогда гораздо больше, но это так, мясо. Но если придет 100 000 вот такой обученной пехоты, то и рыцарская конница не поможет». «Неужели мы не сможем победить их?» – искренне удивился бывший каменотес. «Ну, точно этого сказать нельзя. Мы все же тоже кое на что способны. Может, даже сможем разбить их, но если и победим, то кровью умоемся сполна. В общем, противник серьезный, очень серьезный». Тяжело вздохнув, закончил ветеран. «И как же теперь быть? А может, они не придут?» «Сэр Андре уверен, что придут, и я ему верю». Яков с надеждой посмотрел на Андрея, но что он мог ответить? Он хотел знать, теперь он знал. Но такое знание горше неведенья. Людям просто нечего было противопоставить такой обученной и дисциплинированной армии. В бессильной ярости он до боли стиснул зубы. Церковь и Инквизиция – вот кто был повинен в том, что люди теперь обречены, так как любое развитие, любое новшество здесь встречалось ими в штыки. И люди замерли в своем развитии на 100 лет. Орки же все это время развивались и совершенствовались. «Яков, у этой империи больше не осталось соперников. Только разрозненные племена, с которых ничего не возьмешь, если только рабов. У их императора нет достойного соперника. Он живет войной, он дышит ею. Как считаешь, придет ли он?» И сам же ответил. «Обязательно придет. Не через год и не через два, но придет. Я это говорил, и я это повторю. И времени у нас почти не осталось». «Сэр, но ведь у нас есть карабины. Если ими вооружить стрелков, то... Да никакой лук или арбалет не сравнится с ними. Мы их просто перестреляем, даже не сходясь лицом к лицу». «Вот хороший ты мужик, Яков. Вроде и не глупый, но дурак. Тебе что, память отшибла? Кто же позволит изготовить это оружие? Или ты думаешь, в Инквизиции все такие, как Падре Томас? Да если станет известно об этом оружии, то нас всех отправят на костер, как еретиков», – вновь в сердцах вспылил Джефф. «Тем не менее, это единственный выход», – вдруг поддержал Якова Андрей. «Потому что, несмотря на твой оптимизм, я лично уверен в том, что наш боевой порядок и близко не стоит с порядками их армии. А потом, людей еще нужно объединить, но боюсь, что это не под силу даже церкви. Нужна серьезная реорганизация». «Возможно, сэр. Вот только я не представляю, как это сделать. У Инквизиции повсюду есть глаза и уши. Да и не решит проблему сотня карабинов». «Тем не менее, это более возможно, нежели создание армии, подобной имперской. Создание подобной армии требует знаний, которые приходят только с годами и опытом, получаемым потом и кровью, не где-нибудь, а на полях сражений. Создание стрелковых подразделений обойдется дешевле и пройдет куда быстрее, тем более, что опыт использования стрелков у нас уже есть. Андрей, разумеется, не стал говорить, что если тактика ведения боя средневековой или античной армии для него является тайной за семью печатями, то с тактикой стрелковых подразделений он знаком не понаслышке, и она на порядок проще. Но Джефф прав. Инквизиция не даст даже вздохнуть свободно. «И что делать?» – растерянно спросил Яков. «Мы хотели знать, мы узнали. А знание – это уже сила. Теперь будем думать». Отряд, как и было условлено, ожидал их на прошлой стоянке, вот только были они не одни. С ними было 5 трупов орков-имперцев и один пленный, раненый в левое плечо. Рану пленника перевязали, но тем не менее он был основательно связан, так сказать, во избежание. Рон встретил их с радостной улыбкой, его радость легко объяснялась. Командир с сопровождающими его вернулся без всякого урона. Они отличились, перебив остатки, как видно, патруля из крепости и сумев захватить одного из них. «С возвращением, сэр!» «Спасибо. Вы, как я погляжу, немного повеселились?» «Только самую малость, сэр!» «Докладывай». «Есть, сэр!» Игривое настроение Рона как ветром сдуло. «При подходе к месту стоянки мы неожиданно столкнулись с конными орками. Обнаружить наших разведчиков они не смогли». При этих словах Андрей четко распознал невысказанное восхищение Рона по отношению к маскировке, введенной Новаком в их отряде. Чехлы на доспехи и шлемы из ткани, окрашенные в пятнистый камуфляж, уже не раз их выручали. «Мы подкрались к ним и расстреляли из карабинов, даже не сходясь в рукопашный, а потом быстренько повязали одного раненого. Но командира вовремя не разглядели, так что его того. Но вот один вполне готов к разговору, если заговорит». Андрей внимательно осмотрел взятого в плен. Сильный, здоровенный орк, ничуть не уступающий по габаритам лесным. Из того, что видел Андрей, он пришел к выводу, что самыми рослыми были именно лесовики. Степных отличал не столь высокий рост и, разумеется, кривые ноги из-за постоянного сидения в седле. Имперцы были повыше степняков, но все же уступали лесовикам. Несмотря на путы, орк смотрел на людей с нескрываемой ненавистью. Но было в его взгляде еще что-то. Немного присмотревшись, Андрей понял, что это удивление. Он смотрел на них именно с удивлением. Андрей сначала не понял, чему тот так удивляется, но немного подумав, пришел к выводу, что если этот орк когда и видел людей, то только в качестве рабов, а вот людей-воинов ему приходится наблюдать впервые. Понятное дело, ему было чему удивляться. «Кто ты, солдат?» – заговорил Андрей с орком на языке степняков, справедливо полагая, что служа на границе, тот наверняка должен быть знаком с этим языком. Все говорило о том, что этот орк не первый год служит в пограничье. По его виду было прекрасно видно, что он ветеран, а ни один ветеран не упустит возможности приобрести дополнительные знания. Иногда это способствует выживанию. В ответ орк лишь склонил голову на бок и осмотрел Андрея более внимательным взглядом. С едва уловимой примесью удивления, но при этом сделал вид, что не понял ни слова. Возможно, это кого-нибудь и обмануло бы, но за долгие годы работы в милиции Андрей прекрасно научился разбираться в эмоциях людей. А эмоции орков не больно-то и отличались. Пленник прекрасно понял, что именно спросил Андрей. Но вот разговорить его не было никаких шансов. Уж больно этот ветеран походил на того командира охраны купеческого каравана. Ища подтверждение своим предположениям, Андрей взглянул на Джеффа. Тот только сжал губы и отрицательно покачал головой, подтверждая мысли командира о бесперспективности допроса с пристрастием. Андрей решил зайти с другой стороны. «Солдат, ты не хочешь с нами говорить?» «Если бы у меня было время, то ты непременно заговорил бы. Поверь, рано или поздно все ломаются. Просто одни держатся дольше, другие меньше. Но времени у меня нет. Тогда давай заключим договор». Лицо орка осталось абсолютно непроницаемым, словно он не понимал ни слова, но Андрей уже знал, что орк его понимает. Конечно, язык, на котором изъяснялся Андрей, был далек от совершенства. Пленник наверняка также говорил с ужасными искажениями. но понять друг друга они все же могли. «Договор простой», – между тем продолжал Андрей. «Ты едешь с нами ровно сутки, и мы с тобой разговариваем. Я не спрашиваю у тебя никаких секретов, но ты говоришь со мной на языке степняков, а затем повторяешь все сказанное на имперском. Через сутки я тебя отпускаю и отдаю тебе все оружие. Безоружным в степи не выжить, ведь так?» «Зачем тебе это?» – хрипло заговорил орк. «Я хочу знать язык империи», – пожав плечами, ответил Андрей. «Зачем?» «Знание – это сила. Ты не знал?» «Я не собираюсь давать силу в руки врагов, раб», – сплюнув, проговорил солдат, и Андрей убедился, что если орк и видел людей, то лишь в качестве невольников. «Хорошо, ты сохранишь преданность империи и не дашь мне в руки знания. Ты умрешь. Я не получу того, чего хотел. Но я всегда получаю то, чего хочу. Значит, я никуда не уйду, а пойду в империю, чтобы найти это знание. Но тогда погибнут имперцы. Десятки ни в чем не повинных имперцев. Но я найду того, кто захочет поделиться со мной своими знаниями в обмен на жизнь. Ведь не все такие крепкие, как ты. Но ты солдат, и ты клялся защищать империю даже ценой своей жизни. Однако ты предпочитаешь умереть с гордо поднятой головой. Тогда я вынужден буду вернуться, и кровь погибших будет на твоих руках. Ведь ты мог меня остановить». «Там-то ты и найдешь свою смерть». «Я прошел через всю степь, где негде спрятаться, где степняки способны выследить кого угодно, но я выжил, и мало того, меня никто не заметил. Ты думаешь, что изнеженные имперцы, которые привыкли к постоянной защите со стороны армии, смогут меня обнаружить? Или это сделают имперские солдаты, которые не отличат следа лошади от следа коровы? Ведь я прав? Так что я добьюсь своего, но опять прольется кровь». «Не все солдаты Империи так тупы, как ты думаешь». «Возможно, но предпринять что-либо они не успеют. Я ведь не собираюсь вести войну. Один наскок, резня, море крови, и дело сделано. Не найду нужного Урукхай». Теперь Андрей знал, что орки именно так и называли себя. Причем на всех языках это звучало одинаково. Возможно, и даже скорее всего от этого и произошло человеческое наименование орки. Конечно, еще до той поры, как Инквизиция взяла все в свои железные руки. «Вырежу еще одно поселение. Мне нужно рассказывать, насколько быстро может двигаться конный отряд, если его не интересует добыча?» «Вижу, что не нужно. Вот и решай». «Почему я должен тебе верить?» «Ты не должен. Но я сделаю так, как сказал». Говоря это, Андрей ничуть не кривил душой, так как уже давно жалел о том, что так рано отправил к праотцам того разговорчивого купца. Ведь ничто не мешало пополнить свои знания знанием языка империи. Но тогда об этом он не подумал. Проблема была только в том, чтобы убедить пойти с ним его людей. Впрочем, они зашли уже довольно далеко, и поворачивать назад теперь было уже поздно. «Я поверю тебе, человек». «Вот и ладно». Потеряв на время интерес к пленному, Андрей решил заняться трофеями. Они заслуживали его внимания. Во-первых, все доспехи и оружие были стандартными. Доспехи были не кожаными, а изготовленными из железа, и сильно походили на доспехи римских легионеров. Ну прямо один в один. Надень эти доспехи на человека, и перед взором тут же предстанет римский легионер в доспехе из поперечных железных полос, расположенных внахлёст. Такие же наплечники. Доспех офицера отличался только тем, что был изготовлен из более дорогой и прочной стали. А шлем имел гребень из конского волоса. У рядовых шлемы были примерно такой же формы, но только без изысков, в форме простой полусферы. «Дьявол, их шлемы сильно смахивают на наши, которые придумали вы, сэр Андре», – удивленно проговорил Джефф. «Только внутри отличаются и нет козырьков». А чему тут было удивляться, если Андрей скопировал шлемы с римских, только немного доработал? Да нет же, удивляться было чему. Как такое могло быть? Ведь это был другой мир. Но это было. И с этим он ничего не мог поделать, только принять это как данность. Я не придумал ничего особенного. Похожие задачи рождают похожие решения. Полусфера весьма удобна, лицо нужно как-то защищать. Отсюда нащечники. Шея и глаза также нуждаются в защите, как от клинков, так и от дождя. Вот тебе и козырьки. Удар по голове нужно смягчить, но войлочный подшлемник не очень помогает в этом. А если шлем сминается, то череп могут попросту проломить. Отсюда и кожаные ремни. К тому же, кроме полусферической формы шлема, сходство тут же и заканчивается. Это-то так, но стоит убрать козырьки, и тогда они очень похожи. Но козырьки и ремни имеются, так что твои подозрения беспочвенны. О чем вы? Какие подозрения? Я и в мыслях такого не держал. Рассматривая доспехи, Андрей обнаружил на них несколько дырок и вмятин, которые появились явно после боя. Он указал на них и спросил Рона. «Вы испытывали их на прочность?» «Ну, нужно же было чем-то заняться, пока вас не было. А потом вы сами говорили, что знание – сила. И что вы узнали?» «Солдатские доспехи держат пули так же, как и наши панцири. Свинцовые пули пробивают щиты, но не справляются с доспехами даже при стрельбе в упор. Но стальная пуля работает нормально. Доспехи офицера не пробиваются свинцом даже при стрельбе в упор. Стальная пуля пробивает только с 50 метров, арбалет с 30. Хорошие доспехи, лучше наших кольчуг». Оглаживая себя по груди и показывая, какие именно кольчуги он имеет в виду, проговорил десятник. «Только в них не так удобно, как в кольчуге. Стесняют, как, впрочем, и рыцарские доспехи». «Понятно, но это не так страшно. Подобные доспехи имеются только у небольшой части солдат. Основная масса все же щеголяет в кожаных доспехах, а кольчуга в империи не получила распространения», – припомнил он слова купца. Андрей взял в руки один из мечей орков. Он был прямым, с острым ромбовидным наконечником, ну чистой гладей, только длиной около 70 сантиметров. «Скорее всего, это вариант для конницы», – прокомментировал это Джефф. «У пехоты он должен быть покороче, иначе в тесноте пешего строя такой длинный меч бесполезен. А имперцы очень уважают тесный строй». «Скорее всего, так оно и есть», – согласился с его выводами Андрей. «А меч-то похож на мечи людей, вот только острие сужаться начинает раньше». «Так это ж меч, каким ему еще быть-то?» «Все-все, понял, уели вы меня, каюсь». «То-то же. Ладно, пора собираться». «Ничего с собой не возьмем?» «Как всегда, Джефф. Как всегда. Просто запомним». «Ясно. А этого вы действительно отпустите?» «Да. Во-первых, я дал слово. Во-вторых, было бы неплохо, если бы император орков узнал о том, что у людей появилось новое и весьма эффективное оружие, о котором никто ничего не знает». «Неизвестность порождает сомнения, а сомнения императора, возможно, выигранный для нас лишний год». «Вы думаете, этот год для нас будет полезен?» «Не знаю, но даже если мы отсрочим приход империи к людям на месяц, то это того стоит». Рон испытывал оружие на глазах орка, и тот сделал кое-какие выводы. Но вот только понять всего он не мог.